Часть третья. Сейчас нам придется сказать о Маяковском неприятную, хотя и ничуть не оскорбительную вещь. В авторском мифе каждого большого поэта, по крайней мере в России, серьезную роль играют его отношения с властью. Для поэта хорошо, и с властью, если не ссориться, то, по крайней мере, ей не противостоять, представлять собой альтернативу, как понимали это Пушкин и Пастернак. Он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Очень удобная пастернаковская формула. Не взаимодействие, но знание. Не антагонизм, но уравновешивание. Ты не можешь без меня, я не могу без тебя, и мы как бы легитимизируем друг друга. Поэту вообще свойственно жить в мире строгих иерархий, ценностных, вкусовых, эстетических, а потому он не может не соотносить себя с властью, хотя бы потому, что сам претендует на абсолютную власть, как формулирует Жалковский. Без власти нет поэтического мифа. И у Маяковского, патентованного нонконформиста, такой миф обязан наличествовать. Он отлично это чувствовал. Однако противостояние советской власти вступило бы в противоречие с его утопией, с главной жизненной программой. Не за это мы боролись, чтобы фрондировать. И потому, яростно нападая на второстепенные мишени, бюрократию, омещанивание, он в главном всегда старается оправдывать свою партию, точно так же, как всегда стремится оправдать Лилю, не будучи партийным, но не будучи женатым. Это тот необходимый максимум независимости, который он может себе позволить». Выбор второстепенных мишеней, искусства, в котором он достиг впечатляющих высот, говоря о дряне, он нападает главным образом на канареек. Не было, увы, никаких оснований надеяться, что поэма «плохо» вернет ему гнев, как надеялся Пастернак. Сказал же он Иосифу Юзовскому, автору разностной и дерзкой статьи «Пара», «Хорошо, слушайте, Юзовский, если будет социализм, то эта поэма хорошая, а если не будет, то на черта и поэма, и я, и вы». И вот так, по-своему, очень умно нашел он выход из ситуации. С одной стороны, поэт обязан быть в оппозиции, сервильность для него неприлична, даже если это только кажется сервильностью, а на самом деле является позицией искренней и бескорыстной. С другой же, он нашел в верхах самого безобидного врага, единственного представителя этой власти, которому он был действительно небезразличен. У каждого советского литератора были свой роман с властью и свои покровители. Троцкий, Бухарин, у особенно везучих сам Ленин. Маяковский никогда не участвовал во фракционной борьбе, не брал ничьей стороны и не считал принципиальными разногласия в партийной верхушке. У него даже была черновая заготовка плаката на эту тему или реплика для второй редакции «Мистерии». Трудно сказать, где он предполагал использовать это. Как начался в партии промеж большевиками разговорный зуд, думал, они друг другу глотки перегрызут. А она после 20-го съезда в роте дышла, партия-то из разговоров, окрепшая вышла. Имеется в виду, навязанная Троцким, как писалось в официальной истории партии, дискуссия о профсоюзах, принятая на 10-м съезде ленинская резолюция о единстве партии, положившая конец фракционной борьбе. В отличие от многих партийцев и беспартийных литераторов, Маяковский никак не отреагировал на новый курс Троцкого. Для него это был именно разговорный зуд. Он никогда ни на минуту не усомнился, по крайней мере публично, в истинности партийной линии, как не высказывался сколько-нибудь критично о Лиле. Он никогда не поддерживал опальных и гонимых, не сказал ни слова в защиту хорошо ему знакомого Владимира Селова, расстрелянного по обвинению в связях с Троцким, не заступился за товарища Блюмочку, как ласково называл Блюмкин в его транскрипте. «Партия рука миллиона палая, она ошибаться не может». Максимум оппозиционности, который он себе позволял, это систематические нападки на Луначарского, самого интеллигентного и, безусловно, самого безобидного человека во всей партийной верхушке. Троцкий подчеркивал, что Луначарский в рядах большевиков всегда оставался инородной фигурой, но Ленин его любил, и Горький это подчеркивал, цитируя ленинский умилённый отзыв легкомыслия от эстетизма у него. Если применительно к Ленину, конечно, вообще уместно говорить о любви, можно сказать, что к Луначарскому у него действительно была особого рода приязнь, объяснявшаяся тем, что, во-первых, сам Луначарский был ему искренне предан и восторженно, а во-вторых, все его мазохистские либо богостроительские заблуждения не представляли для большевизма никакой опасности. Думается, была еще одна причина его симпатии к велеречивому наркому. Среди большевиков, таких железных, как Дзержинский, либо таких неутомимо кровожадных, как Троцкий, Луначарский был Ленину близок, страшно сказать, интеллектуально. Были в ленинском совнаркоме хорошие организаторы, самоотверженные борцы и даже люди с зачатками совести. Но умных, образованных, культурных было среди них мало. Можно относиться к Ленину как угодно, но дураком его не назвал бы никто. Луначарский тоже был очень умен, обладал блестящей эрудицией, сообразительностью, памятью, и, как к нему ни относись, его литературная критика временами прозорлива и почти всегда убедительна. Ленин не мог не понимать, что товарищи народные комиссары рано или поздно устроят термидор. Это этап неизбежный. Говорить о неизбежности термидора может только меньшевик или действительный капитулянт, не понимающий ни международных, ни внутренних ресурсов нашей революции, писал Троцкий в 1922 году, тоже все же понимая. Троцкого в 1929-м выслали, Луначарского тогда же сняли с поста наркома просвещения, сделав председателем бессменного и бессмысленного ученого комитета при ВЦИКе. И ни одного сочувственного слова Маяковский ему не адресовал. Напротив, он в это самое время, осенью 29-го, заканчивал баню. Луначарскому повезло, он успел умереть по дороге в Испанию, куда был назначен полпредом. Ему часто доставалось за графоманские пьесы, не такие уж графоманские, если сравнивать с творчеством других российских чиновников на этом посту, но эпиграммы у него были остроумные и по делу. «Демьян, ты мнишь себя уже почти советским Беранже, ты точно Б, ты точно Ж, но все ж ты не Беранже». Главное слово, Луначарский обладал безупречным вкусом и любил литературу. И Маяковский любил, никогда не позволял себе высокомерных поучений в его адрес. Хотя то случалось, хамил ему неприкрыто. Отважно, сказали бы мы, если бы он при этом хоть чем-то рисковал. Луначарский, как замечал Чуковский, обожал распоряжаться, снабжать посетителей бессмысленными записками и вообще имитировать бурную деятельность, но наслаждения от нее не получал и администрированием все-таки не грешил. Наслаждался он, когда читал лекции, сочинял драмы или общался с художниками, с Маяковским в частности. Еще обожал бильярд, но играл плохо. Маяковский давал ему издевательскую фору. И вот как хотите, но в напряженных этих отношениях роль Маяковского выглядит несимпатичной. Ведь, по сути, Маяковский в спорах с наркомом был святее Папы Римского, там, где Луначарский отстаивал традиционные ценности, защищал право литераторов на собственную манеру и взгляд. Маяковский наскакивал на него с требованием преимуществ для футуристов, с несвоевременным и бессмысленным неспровержением классической культуры, от которой и так мало что осталось, словом, при всем своем вкусе и таланте толкал падающих. И делал он это не раз и не два, не было случая, чтобы он поддерживал гонимых. Провинился перед партией, так расхлебывая лично. В конце жизни он отлично понимал, что сам ходит по весьма тонкому льду. Но тех, кто под этот лед уже провалился, не защитил ни словом. Особенная непорядочность, конечно, есть в его личном выпаде против Луначарского, который у него выведен в образе Победоносикова. Можно много говорить о том, что Победоносиков – обобщенный советский бюрократ, что, в отличие от Луначарского, он невежда, что главначпупс не есть наркомпрос, хотя звучит похоже, но слишком многое указывает на опального наркома, ничего не поделаешь. Луначарский в 1922 году развелся с женой Анной Малиновской, с которой прожил 20 лет и женился на молодой, впрочем, успевшей побывать замужем и родить дочь, не слишком талантливой, но зато хорошенькой актрисе Наталье Розенель. Он ей всячески покровительствовал, устраивал ее карьеру, добился ее приема в труппу Малого театра, где она сыграла в его пьесах. Ходил слух, что однажды, отправляясь с ней в отпуск, он задержал поезд, потому что Наталья Александровна на него опаздывала. Об этом вспоминает Варлам Шаламов. На партийной чистке зал был переполнен в день, когда проходил чистку Луначарский. Каприйская школа, группа «Вперед», благостроительство – все это проходило перед нами в живых, образных картинах, нарисованных умно и живо. Часа три рассказывал Луначарский о себе, и все слушали, затаив дыхание. Так все это было интересно, поучительно. Председатель уже готовился вымолвить «считать проверенным», как вдруг откуда-то из задних рядов от печки раздался голос. «А скажите, Анатолий Васильевич, как этого поезд остановили?» Луначарский махнул рукой. «Ах, этот поезд, поезд! Никакого поезда я не останавливал, ведь тысячу раз я об этом рассказывал. Вот как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на вокзал раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете, женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду, посматриваю в сторону. Подходит начальник вокзала. Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначарский? Опаздывает кто-нибудь? Да, видите, жена задержалась». «Да вы не беспокойтесь, не волнуйтесь, все будет в порядке». Действительно, прошло 2-3 минуты, пришла моя жена, мы сели в вагон, и поезд двинулся. Вот как было дело. А вы, нарком, поезд остановил. «Сравним версию Маяковского, советского нашего Мольера. Я попрошу вас не вмешиваться ни в свою компетенцию. Это слишком. Прошу не забывать, это мои люди, и пока я не снят, я здесь распроглавнейший». «Мне это надоело. Я буду жаловаться всем на все действия, решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи, ставьте вещи сюда. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте. Не волнуйтесь, подождут. Я остановлю поезд из государственной необходимости, а не из-за пустяков». Налицо и бытовое разложение, и демагогия, и, главное, социальная роль Луначарского в качестве идеолога забюрократизированного режима. Кто был идеологом при Александре III? Победоносцев, одна из самых одиозных фигур российской истории. Луначарский, стало быть, победоносиков при режиме советском, воплощающий в себе худшие его черты. Нужна, пожалуй, была некоторая смелость, чтобы хоть бы по этой аналогии сравнивать 1929 год с эпохой предпоследнего русского царя. Но в качестве символа этой эпохи был избран абсолютно бесправный, вдобавок смещенный с должности Луначарский. А потом снимается такая острота. Маяковский намекал, возможно, и на Троцкого, приехавшего в Алма-Ату с огромным багажом. Хорошая ссылка. Но ведь и Троцкий в это время в опале. Снова падающего толкни. Что до пародийных речей Победоносикова, произносимых ко всякому юбилею, в несправедливости этой сатиры, вдобавок не слишком остроумной, может убедиться всякий, кто хоть раз читал Луначарского или слушал его записи. Итак, товарищи, Александр Семенович Пушкин, непревзойденный автор как оперы «Евгений Онегин», так и пьесы того же названия. Сравните это с «Клопом», где советская демагогия высмеяна и смешно, и убедительно. «Когда мы умирали под Перекопом, а некоторые даже умерли», Мезальянсова упоминает Луначарского напрямую, как непременную достопримечательность Москвы, посещаемую иностранцами. Он уже был Анатолий Васильевич. Этот выпад еще сравнительно безобидный, а все же издевательский. Луначарского показывают как экспонат. И он в самом деле встречался и дружил с большинством заезжих знаменитостей. Но по меркам 29-го года все это еще не страшно. Как-никак они делали нам индустриализацию. Луначарскому случалось критиковать Маяковского и отечески журить его, в частности, за публикацию собственных портретов и фотографий Лили в отдельном издании про это. Но никогда он не подошел к нему с политическими обвинениями. И на баню не ответил ни единым бранным словом, хотя мог бы, пьеса провалилась, и как было не толкнуть падающего. Маяковский бы не сдержался, а Луначарский смог. Все-таки было в нем что-то трогательное, чистое. Не зря маяк дразнил его. В белом венчике изрос Луначарский наркомпрос.